то время, когда внизу, в подвале, происходила эта трогательная сцена, Долорес сидела в комнате нижнего этажа, решетчатое окно которой выходило на большой двор замка. Она не зажигала свечей и стояла у маленького, обвитого розанами окна. Цветы поникли своими верхушками, словно бы скучая, как и Долорес, ведь она совершенно забыла свои розаны и не поливала их, чего обыкновенно никогда не случалось с ней. Они могли теперь все повянуть. Долорес больше не находила в них удовольствия. Девушка стояла и смотрела своими прекрасными, помрачневшими и печальными глазами во мрак наступившей ночи. Темнота была ей приятна. Теперь она могла совершенно спокойно думать и мечтать. Плакать она не могла. Казалось, что слезы ее вдруг совершенно иссякли. Олимпио был осужден на смерть. Последняя ночь его наступала. Ей показалось вдруг, что к окну, у которого она находилась, кто-то приближался тихими осторожными шагами. Кто же ходил еще по дворцу? Опять сделалось тихо. И Долорес не обратила на это больше внимания, так как бывало иногда, что какая-нибудь любовная чета имела свои тайные свидания в столь поздний час ночи. Но через короткое время на дворе снова зашумело, и теперь Долорес ясно видела, что возле самого окна присела, скорчившись, черная фигура. В другое бы время девушка при виде этого громко закричала от испуга. Но странно, теперь она не знала никакого страха. Казалось, что тоска этой ночи отняла у бедняжки его весь. Она внимательно посмотрела на стоявшую на коленях фигуру и узнала теперь очертания мужчины, одетого в черный плащ. «Сеньорита Долорес!» — раздался тихий голос. «Матерь Божья! Что со мной случится?» — шептала Долорес, не узнавая голоса и не догадываясь, кто появился у окна. «Сеньорита Долорес Картина», — раздалось яснее. «Если вы внизу в комнате, так дайте мне скорее знать». «Кто это называет меня по имени?» — спросила девушка. «Вы одна, сеньорита?» «Вблизи нет вашего отца, смотрителя замка». «Кто вы такой, кто из окна хочет сделать вход?» «Конечно, я одна, потому и говорите». «Никто не может нас подслушать». «То, что я имею вам сказать, никто не должен слышать». «Так вы?» — спросила вдруг Долорес, подумав о возможности, которая до сих пор ей не приходила в голову, и подойдя ближе к окну. «Маркиз Клод де Монталон, карлистский офицер. Теперь я весь в ваших руках, и достаточно одного вашего слова, чтобы и меня передать палачу», — прошептал стоявший у окна на коленях. «О, святые, никто не может вас там увидеть и найти. Чего хотите вы, благородный дон?» «Я все сделаю для Олимпио, которого хочу спасти». «Матерь Божья, что я слышу? Все удастся, если вы захотите мне помочь, сеньорита». «Чувства мои в смятении», — прошептала Долорес, поправляя обеими руками свои темные волосы. «Вы хотите спасти Олимпио? Потому и пришел я сюда, сеньорита. Но мы должны поспешить. Дон Филипп ожидает нас с лошадьми на Эль-Пертиль, около 50 шагов отсюда. Если удастся нам освободить пленника из камеры, то через несколько часов он с нами будет далеко от Мадрида». «Из камеры», — повторила Долорес, которая была поражена вдруг предложенным ей планом. «Ваш отец, смотритель замка, имеет ключи», — шептал Монталон. «Вы рассчитываете, что я тайно должна взять ключи и открыть камеру? Вы только должны дать мне ключи. Остальное предоставьте мне». «Но мой отец», — говорила тихо Долорес, в душе которой действительно началась борьба, которую предвидел маркиз. «Бедная девушка, найти бы мне другое средство. Если бы приговор не должен был исполниться в наступающий день, то я не приготовил бы для вас этой борьбы. Мой отец обязан отвечать за пленников королевы. Что мне делать?» Клод де Монталон от отчаяния ударил саблей о землю. Он очень жалел Долорес. «Скройте все», — Отца вашего ни в чем не обвинят, если поутру не будет пленника, и если он поклянется, что не отпирал дверь. Олимпио может быть освобожден с помощью поддельного ключа, — сказал он тихо. Да-да, вы правы. Я должна его спасти. Он не может умереть, — прошептала беспомощная девушка. Меня бьет дрожь. Мне кажется, что в моем сердце происходит борьба. Что победит, справедливость или несправедливость? О, Матерь Божья, что это за мучение? Время идет. Ни одной минуты мы не должны терять. Уже за полночь. Я должна спасти моего Олимпио. Вам нужны ключи. Если только никто не увидит вас во дворе, никто не знает, что маркиз де Монтолон здесь, у вашего окна. Меня скорее сочтут за вашего любовника. Где смотритель замка? Тише. Прочь. Я слышу его шаги. Он возвращается из тюрьмы. Предводитель карлистов исчез от окна. Тотчас после этого вошел в комнату Мануил Картина. Он поставил на стол фонарь и положил около него ключи. Долорес видела, что он был взволнован. «Я пришел от Олимпио», — проговорил он уныло. «Состоялось последнее прощание. Он посылает тебе свой поклон». Долорес поколебалась, не зная, что делать от безысходности и печали. Она видела своего отца глубоко тронутым и огорченным. Она должна была скрыть от него намерение освободить своего любовника. Мучение, какое она претерпевала, было невыразимо. Рыдая, упала она на грудь старого отца. Он понял, что она плакала об Олимпио. Что было вернее этого мнения? «Мужайся и положись на Матерь Божью», — сказал он низким голосом. «Она даст нам силу и спокойствие. Аминь». Долорес почти задыхалась от печали и слез. Но она ничего не могла рассказать отцу о своем плане. Хотела все сделать по совету друга, который не побоялся никакой опасности, чтобы сюда проникнуть. Старый смотритель снял с гвоздя другие ключи и словно искал еще занятие, чтобы рассеять свои мысли, ушел из комнаты. Долорес хотела его догнать, удержать и все ему рассказать, но она опустила в изнеможении свои белые руки. Через несколько мгновений маркиз опять показался у окна. «Скорее, ради всех святых, скорее, сеньорита, иначе все пропало!» — торопливо прошептал он. Долорес подошла к столу, трясущимися пальцами взяла ключи. Она была бледна, как смерть, и лихорадочно возбуждена. Девушка прислушалась. Никто не идет. Как тень подошла к окну. «Я опять принесу вам их, сеньорита», — сказал Клод де Монтолон, осторожно беря ключи. Сказал и быстро скрылся. Между тем, как Долорес, закрыв лицо руками, рыдала. Внутренний голос говорил ей, что теперь жизнь ее на распутье и что ей предстоит пережить что-то ужасное. Глава 10. Бегство. В это время при мадридском дворе происходили очень странные дела, которые отчасти, в особенности для несведущего, носили таинственный характер, но, однако, все могли быть сведены к весьма естественной причине. Не только распространившиеся в народе слухи о появлении черной звезды, но и удивительные события, происшедшие позже, долго составляли предмет разговоров. Как рассказывали солдаты, стоявшие на часах в королевском замке, часто в полночь дух умершего короля Фердинанда VII ходил по длинным коридорам. Молва подтверждала, что привидение постоянно выходило из парка, тихо минуя проход, и затем исчезало во флигеле королевы-матери. Смелые солдаты уже несколько раз окликали его, но никогда не получали ответа. По старым преданиям, которые все еще находят в народе верующих, почти каждый замок имеет свои легенды о привидениях, и странствующего короля часовые больше не трогали. Хотя он им казался очень страшным, они предпочитали не нарушать его покоя. Незадолго до ночи, о которой мы рассказываем, молодой офицер из гвардии королевы Дон Франциско Серрано, встретил странное явление на перекрестке коридоров. Но храброму офицеру пришлось не совсем хорошо, так как привидением, пронзившим саблей Серрано, был никто другой, как отставной лейб-гвардеец Мунонс, возлюбленный королевы-матери, который представлял эту комедию, чтобы беспрепятственно и неузнанным входить в покои Марии Христины. Дон Серрано получил вразумительное предостережение не беспокоить больше привидений замка и был отослан в армию, что, конечно, ему было кстати, так как там он нашел случай отличиться. Без сомнения, ему было бы гораздо хуже, если бы молодая королева Изабелла не находила удовольствия в общении с прекрасным, вежливым доном и потому не взяла его сторону против своей очень разгневанной матери. Тень короля, между тем, продолжала странствовать. Когда маркиз де Монталон исчез от окна Долорес, генерал Нарваес, принесший в Мадрид точное известие о победе над карлистами, имел аудиенцию у Изабеллы, при которой, кроме старой дуэньи Мариты, находилась только графиня Евгения. Нарваес был очень милостиво принят молодой королевой, и теперь ей доставляло большое удовольствие просить его проводить фрейлину Монтихо через коридор замка до ее покоев. При этом Изабелла подтрунивала над своей подругой, так что Евгения хорошо поняла, что означал прощальный взгляд молодой королевы. «Я даю его тебе в проводники, чтобы ты имела случай побыть с ним четверть часа наедине, в то время как он проводит тебя до твоих комнат». «Благодарю, Ваше Величество», — проговорила Евгения, кланяясь своей царственной подруге, когда Нарваес также прощался с молодой испанской королевой. «Ведь вы знаете, генерал, что в нашем замке являются всякого рода привидения? Поэтому для нас истинное утешение, если вы проводите графиню Тебе до флигеля больной инфанты Луизы, моей дорогой сестры», — говорила Изабелла, отпуская Нарваеса и Евгению. «Еще одно. Ради всех святых не трогайте привидений». Генерал раскланялся в знак согласия, отвечая улыбкой королеве, и оставил будуар. Прекрасная графиня льстила себя надеждой, что Нарваес, на котором останавливался ее взгляд с тем порывом, который порождает первая пылкая любовь, теперь также оказывает ей свое обожание. И эта мысль совершенно разволновала Евгению, когда она под руку с возлюбленным оставила флигель королевы, чтобы возвратиться в свои покои, находившиеся во флигеле инфанты. Нарваес был весьма внимательный кавалер. Он не мог не согласиться на все для завоевания расположения к себе подруги молодой королевы. Точно как любящее сердце старается относиться благосклонно ко всему, что ему встречается, так и Евгения была склонна принять любезность генерала за признание его взаимной любви. Он предложил ей, идя по длинным уединенным коридорам, свою руку, и Евгения приняла это с тайным чувством невыразимой радости. Так шли они через тускло освещенные ходы флигеля и приблизились к покрытой дорогими коврами лестнице, которая спускается в перекресток, разделявший четыре флигеля и соединявший главный вход с маленьким двором, а парк с большим двором замка. Чтобы достигнуть флигеля, в котором жила инфанта Луиза, нужно было, идя от королевы, пройти проход, который из парка вел к покоям королевы-матери, к караульной гвардии и во двор замка. Грудь Евгении сильно вздымалась, когда она рядом с Нарваесом спускалась по лестнице. «Ошибаюсь ли я, или сердце ваше действительно так сильно бьется, Мадонна?» — тихо спросил генерал. «Теперь мы приближаемся к перекрестку». Графиня не могла тотчас найти ответа. Она чувствовала, что ее сильное волнение выдавало ее. «Конечно», — вздохнула она наконец, — «перекресток, через который дует сквозной ветер, и в котором так мрачно, что всегда влияет на меня как-то неприятно». «Вы со мной? Вам нечего бояться, графиня?» «С вами, Дон Нарваес, я готова пройти катакомбы», — отвечала Евгения шепотом. Ведь вам мы обязаны освобождением из рук того человека, который взойдет завтра на эшафот. Но все это вызывает во мне чувство какого-то необъяснимого страха», прибавила прекрасная графиня, и, побуждаемая страхом и любовью, крепко прижалась к руке генерала. Они достигли перекрестка мрачного и неприветливого, на котором не видно было ни одной человеческой души. Нарвайс думал не о графине, опиравшейся в эту минуту на его руку, но о другой красавице. Ослепляла ли его власть, или прельщала рано развившаяся фигура Изабеллы, но ее образ всюду преследовал молодого генерала, между тем, как Евгения предавалась надежде, что Нарвайс любит ее так же горячо, как и он любим ею. Вдруг графиня еще крепче прижалась к руке генерала, и легкий крик испуга вырвался из ее прекрасных уст. В ту минуту, как они проходили через перекресток, заскрипела дверь, которая вела из парка в замок, и в ней показалась фигура человека в длинном черном плаще и испанской остроконечной шляпе, надвинутой на глаза, напоминавшая короля Фердинанда, когда тот отправлялся на тайные похождения или возвращался после них в замок. Нарвайс проследил за испуганным взглядом графини и также увидел появившийся призрак у двери из дворцового парка. «Я бы заговорил с привидением, Мадонна», — прошептал, улыбаясь, генерал, «если бы ее величество не приказало оставлять их в покое и дать им полную свободу прогуливаться по дворцу. Поэтому не бойтесь призрака, графиня. Если мы не тронем его, он тоже не навредит нам». Взгляд Евгении все еще был устремлен на темную фигуру, подошедшую к перекрестку, когда они проходили спеша к украшенным золотом ступеням лестницы, ведущей в покои придворных дам. Ничем не поколебимая смелость генерала, руку которого она так близко чувствовала около себя, его ироническая улыбка и ее горячая любовь к нему скоро преодолели в графине страх, и она быстро стала приближаться с ним к лестнице, устланной коврами, между тем, как призрак пошел дальше по перекрестку. Приблизившись к флигелю королевы-матери, неостановленной стражей, прохаживающейся взад и вперед, призрак, оглядевшись, направился не к ступеням, ведшим в покое Марии Христины, а к маленькой лестнице в подвал. Это был маркиз де Монталон, смелый, рассудительный человек, который разыгрывал в эту ночь роль герцога Риансараса, что было нетрудно, так как последний уже несколько часов находился у королевы-матери, и можно было спокойно носить его маску. Одно, что тревожило маркиза, был вопрос, каким способом увести Олимпио из замка. Он сам мог легко вернуться прежней дорогой и выйти во двор замка, если бы не пожелал перелезть через забор, но как быть с пленным королевы? Аллея, слившаяся с одной стороны с парком, вела с другой стороны в караульную гвардию, через которую можно было выйти во двор замка. Клод знал, что в караульне всегда находилось несколько офицеров, и потому было невозможно идти этим путем. В главном квартале также стояла стража, которая пропустила бы его, приняв за тень короля Фердинанда, но не преминула бы задержать Олимпио. «Да поможет нам святой Бернардо», — прошептал маркиз и прошел мимо квартиры смотрителя замка, находившейся тут поблизости, и стал спускаться по скользким ступеням в подвал, где находилась камера его заточенного друга. Маркиз остановился и стал прислушиваться, не шевелится ли что-нибудь наверху или внизу, и потом только пошел по коридору, по обеим сторонам которого виднелись железные двери арестантских камер. Он знал, что теперь нельзя было терять ни минуты, потому что в этот же час мог явиться один из судей или духовников, чтобы прочесть заточенному приговор или совершить над ним соборование. Он быстро вынул из-под плаща ключи, которые вручила ему Долорес. «Олимпио!» — воскликнул он негромко. «Сюда пришел Клод де Монталон, чтобы освободить тебя». Отзовись, в какой ты камере. Одну минуту господствовала прежняя тишина. «Клод де Монтолон!» — раздался глухой голос вблизи затаившегося маркиза. «Ради всех святых, Олимпио, постучи в дверь, которая отделяет тебя от меня!» В эту минуту заточенный, казалось, уже не сомневался больше в том, что здесь был действительно маркиз. Он постучал, и Клод поспешил к двери, за которой сидел Олимпио. Он быстро перепробовал несколько ключей и, наконец, нашел подходящий. Ключ со скрипом повернулся в старом замке, дверь подалась, и приятели бросились друг к другу в объятия. «Возможно ли ты здесь?» — проговорил Олимпио, понизив голос. «На что ты решился ради меня?» «Я выполнил только свою обязанность», — ответил маркиз, поднимая потайной фонарь, чтобы посветить своему другу. «Но не будем терять ни секунды. Последуй за мной. Через час, может быть, уже будет поздно. Мог ли я думать, что ты придешь сюда, чтобы освободить меня?» — сказал тронутый Олимпио, крепко пожимая руку своего друга. «О, Клод, это такая услуга, на которую способен только ты!» «Пустяки!» — пробормотал маркиз. «Филиппо хотел оспорить у меня право освободить тебя, но он слишком вспыльчив, поэтому ты видишь здесь меня, между тем, как он ждет нас с лошадьми на Эль-Пертиль. Следуй за мной. Теперь еще надо вывести тебя из замка. Где ты достал ключи? Теперь не время спрашивать об этом, мой друг. Уйдем скорее отсюда». Олимпио вышел в коридор подвала. Клод снова запер железную дверь камеры и затем пошел вперед к лестнице, что вела в верхнюю часть замка. До сих пор все удалось лучше, чем даже маркиз ожидал. Но теперь настала самая опасная минута. Клод убедился, что Олимпио закутался в длинный черный плащ, похожий на его, но не доставало шляпы. А между тем он был хорошо известен не только всем жителям замка, но и караульным, тогда как маркиза не все могли бы легко узнать. Поэтому ни медля ни минуты он снял свою шляпу и передал ее другу, прося надеть ее и надвинуть поглубже на лоб. «Что же наденешь ты, чтобы скрыть лицо?» — спросил Олимпио шепотом. Клод приложил палец к губам. «Не заботься обо мне», — прошептал он и стал подниматься по лестнице. Когда они оба прошли мимо квартиры смотрителя замка и готовились уже выйти на перекресток, маркиз остановился и, схватив Олимпио за руку, начал прислушиваться. «Черт возьми», — пробормотал он, и глаза его мрачно заблестели. «Кажется, сюда идут судьи, чтобы посетить тебя в камере». Клод был прав. Наверху ясно послышались голоса и шаги нескольких человек. «Мы погибли», — прошептал Олимпио. «Еще нет. Следуй за мной скорей. Мы спрячемся вот за тем выступом. Они спустятся и найдут пустую камеру. Ну, до тех пор мы уже должны быть далеко отсюда. Смотритель замка не так-то скоро найдет ключи». «Черт возьми, так у тебя ключи, картина?» «Тише», — прошептал маркиз и повел за собой Олимпио в один из углов подвала, быстро спрятав фонарь под плащ. Глубокий непроницаемый мрак покрывал в эту минуту лестницу и все пространство. Вдруг раздался голос Мануила Картино. Олимпио узнал его. «Позвольте, господа», — сказал старик, — «пройти мне вперед и посветить вам». «Сделайте одолжение, господин смотритель», — послышался голос первого судьи. Слабый свет проник до выступа, за которым стояли Клод и Олимпио. Они были в ужасной опасности. Если им не удастся воспользоваться следующей минутой для бегства, они погибли. «Осторожно, благородные доны», — сказал Картина. Маркиз, едва заметно высунув голову из-за угла, взглянул на то место, где они только что стояли. Он увидел судей, закутанных в длинные темные плащи, из которых первый нес в руке свернутый пергамент. Смотритель замка светил внизу, чтобы они не оступились. За ними следовали монахи в рясах. Все шли к арестанту Агуадо, чтобы прочесть ему приговор и приготовить его к смерти. Когда они спустились с лестницы и достигли коридора, смотритель замка сказал, что отправляется за ключами. «Потрудитесь подождать здесь, господа, пока я вернусь», — сказал Мануил Картина. «Оставляю вам фонарь. Я найду дорогу без огня». «Хорошо, господин смотритель», — ответил первый судья, и после того, как один из монахов принял из рук Картина фонарь и пошел с ним вперед, все общество последовало за ним. Маркиз похвалил себя за то, что снова запер дверь камеры после освобождения из нее Олимпио, но в то же время представил себе положение бедной Долорес, которая должна была видеть, как ее отец напрасно ищет ключи. «Уйдем скорее отсюда», — прошептал он, обращаясь к другу, и оба стали быстро подниматься по ступеням. «Проходи мимо караульных, не оглядываясь, через главный вход», — сказал Клод. «Я попробую пройти через караульню королевской гвардии, так как офицеры, кажется, все крепко спят. Как мне кажется, они сегодня праздновали победу, потому что на столе стоит множество опорожненных бутылок. Мы встретимся за забором, где нас ждет Филиппо». «Ты подвергаешь себя опасности», — сказал Олимпио, колеблясь. «Если тебе дороги твоя и моя жизни, то поспеши и сделай так, как я тебе сказал», — ответил маркиз. Олимпио, закутанный в плащ, смело и не оглядываясь, прошел мимо колонн главного портала, за которыми взад и вперед расхаживала стража. Она не осмелилась остановить его, приняв за герцога Риансараса. Могли ли они предположить, что этим обстоятельством воспользовался офицер карлистов, чтобы освободиться из заточения? Таким образом, Олимпио достиг террас. Он направился к левой стене, окружавшей двор, ожидая маркиза под прикрытием темноты. Клод де Монтолон, увидев, что друг его хорошо исполнил возложенную на него роль, быстро и твердым шагом подошел к стеклянной двери караульни. Достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что все офицеры крепко спят, выпив, видимо, несколько лишних стаканов за здоровье армии. Улыбка удовольствия скользнула по красивому, благородному лицу маркиза, и, казалось, в голове его созрел еще один план, который он хотел привести в исполнение, так как на это не требовалось много времени. Он быстро отворил дверь и смело вошел в ярко освещенную комнату. В одном из ее углов стоял стол, на котором находилась протокольная книга стражи, перо и чернила. Не теряя ни минуты, маркиз подошел к столу, взял перо и твердой рукой вписал в раскрытую книгу: «Клод де Монтолон, офицер царя лесов». Так называли дона Карлоса. Затем он снова положил перо на стол и хотел удалиться из караульни. В это мгновение один из офицеров проснулся и широко раскрытыми глазами и смущенный взглянул на маркиза. Но последний, вспомнив Долорес и зная, что ему невозможно больше оставаться здесь, отворил дверь, выходившую во двор замка, и в то время как офицер снова погрузился в сон, не обратив внимания на стоявшего перед ним призрака, Монтолон, никем не замеченный, вышел во двор и направился к окну Долорес, чтобы вернуть ключи дочери смотрителя замка. Затем он, плотнее закутавшись в свой плащ, вышел со двора и встретился с Олимпио. Филиппо громко вскрикнул от радости, увидев приближающихся к нему друзей. Он по-братски обнял Олимпио, затем они вскочили на лошадей и поскакали по направлению к плацу Педро, чтобы взглянуть на напрасно устроенный эшафот. Но прежде Олимпио поскакал к домику своей матери, стоявшему у подножья холма и окруженному садиком, сорвал одну из лучших роз и послал ее со старой служанкой, прекрасной Евгении, в замок. Клод де Монталон, видевший это и думавший, что роза предназначается Долорес, похвалил его, когда они выехали из Мадрида, говоря, что без нее для пленника никогда бы больше не блеснул луч свободы. Чувствовал ли Олимпио, влюбленный в прекрасную Евгению, тяжелый упрек, заключавшийся в этих словах маркиза? В замке настало тяжелое время для Мануила Картина. Нашли, что пленный королевы исчез каким-то необъяснимым способом. Железная дверь была цела и заперта, и когда, наконец, вошли в пустую камеру, смотритель замка не поверил своим глазам. Затем он впал в ужасное отчаяние, чувствуя, что на него, готового пожертвовать всем ради выполнения своего долга перед королевой, падает подозрение, будто он освободил пленного, находившегося под его присмотром. Мануил Картина был привлечен к суду, но дело это не могло быть еще рассмотрено, так как старый смотритель замка впал в сильную лихорадку и слег в постель. Глава 11. Придворный бал. Королева-мать и эспортер считали нужным доказать мадридской аристократии и гражданам, что слухи, распространившиеся о молодой королеве, совершенно неосновательны. Для этого предполагалось дать придворный бал для празднования победы Конха над карлистами. На этот бал были приглашены не только гранды столицы, но генералы и офицеры, находившиеся в то время в Мадриде. Мария Христина, обнаруживающая всегда и во всем свой ум и проницательность, ловко надела на себя маску великодушия и велела разрушить эшафот в день придворного бала. История о бегстве не скоро дошла до народа, и поэтому быстрее распространилось известие о том, что регенша отменила наказание. Решение это народ оценил высоко, так как все знали, что заточенный был испанским доном, который, борясь за свои убеждения и сражаясь за них, во всяком случае, был достоин уважения. Рассказы о необыкновенной храбрости трех героев Дона Карлоса покорили много сердец, и поэтому все еще больше хвалили великодушный поступок регенши. Таким образом, хитрая Мария Христина сумела воспользоваться происшествием, чтобы возвысить себя в глазах народа. Но этого придворного бала, кроме того, желали еще во многих кругах. На нем в то же время должен был в первый раз быть представлен молодой королеве принц Франциско Дасси, приехавший из Неаполя для посещения испанского двора. Изабелла, которая знала намерение своей матери обручить ее с этим принцем, надеялась встретить на балу любимого дона Серрано. Евгения радовалась встрече с Нарваесом. Графиня, ее мать, полное ожидание, позаботилась о том, чтобы графиня Мария надела розовый, а Евгения — голубой шарф. Нарваес мечтал увидеть на этом балу молодую королеву и, наконец, узнать, любит ли она его или действительно предпочитает ему молодого дона Серрано. Как видно, самые пламенные надежды и желания были связаны с предстоящим празднеством, которое должно было иметь место в великолепном, богатом Филипповом зале и прилегавших к нему покоях. Число приглашенных было велико. Экипажи бесчисленных гостей длинными рядами теснились около портала замка, громадные канделябры которого излучали яркий свет. Какой контраст! Внизу, в подвале замка, бедная Долорес, плачущая у изголовья своего больного отца, наверху в Филипповом зале ослепительная роскошь. Этот главный зал, казавшийся необозримым из-за высоких зеркальных стен, был наполнен ослепительным светом множества люстр и канделябров. На середине зала, вмещавшего в себя более 4000 человек, был устроен на это празднество фонтан, вода которого распространяла аромат и приятную прохладу. В углах находились буфеты, украшенные знаменами, где услужливые лакеи подавали шоколад, шампанское, мороженое и сладости. Этот громадный зал вел в зал для аудиенций, меньшую, к круглую комнату, заставленную тропическими растениями, из которой был ход на широкую террасу, выходившую в волшебно освещенный парк. С левой стороны Филиппов зал вел в так называемую раковинную ротонду, длинное матово освещенное пространство, состоявшее из двух полукругов, разделенных небольшим проходом. Каждый из этих овальных полукругов образовывал прелестный, богато украшенный раковинный грот, в котором бил фонтан, и мягкие стулья и диванчики манили к сладостному отдыху. Эти гроты освещались сверху и представляли волшебное зрелище. В Филипповом зале уже собралось блестящее общество, разделившееся на группы. Все разговаривали шепотом. Графиня Тебе де Монтихо, дочери которой должны были появиться в свите королев, беседовала с богатой герцогиней Лерма, одетой в тяжелое белое атласное платье, украшенное бриллиантами. Генерал Нарвайс расхаживал по залу с молодым герцогом Альба, Серано разговаривал с Алацага. Маленький, невзрачный принц Дасси, ему на вид было не более 20 лет, хотя он был 10 годами старше, говорил о чем-то с патером Маттео, который хотел недолго поприсутствовать на празднестве. Немного неуклюжий герцог Риансарес приблизился к только что вошедшему из партера, между тем, как кругом расхаживали посланники, генералы и министры, кто в простом черном фраке, украшенном орденами, кто в блестящем мундире или любимом костюме испанских грандов, вшитом золотом полуплаще, белых бриджах и доходящих до колен бархатных панталонах. Королевы со своей свитой долго заставили себя ждать. Наконец появились камергеры, придворный интендант подал капелле знак, и звуки национального гимна возвестили о приближении Изабеллы и Марии Христины. Придворные гости, сверкавшие золотом и бриллиантами, образовывали круг. Эспартер приблизился к высокой двери, чтобы приветствовать молодую королеву, а герцог Риансарес — королеву-мать. Мария Христина, все еще красивая женщина, с небольшими блестящими черными глазами, была одета в тяжелое бархатное платье желтого цвета, поверх которого была накинута испанская мантилья, между тем, как в черных ее волосах блестела бриллиантовая диадема. Рядом с ней вошла в зал Изабелла, очаровательная молодая девушка, которую превосходила в красоте только следовавшая за ней графиня Евгения. На молодой королеве было розовое атласное платье, убранное белыми цветами. Ее прекрасные темные волосы украшал венок из изумрудов, образовавший впереди маленькую корону. Обе графини Монтихо были в одинаковых белых шелковых платьях и только в различных шарфах. На графине Евгении был голубой, а на Марии — розовый шарф. Маленькая грациозная маркиза де Бельвиль, взгляды которой украдкой искали между гостями дона Алацага, надела на этот вечер голубое атласное платье, только что полученное из Парижа, сшитое по последней французской моде. И прочие придворные дамы демонстрировали не меньшую роскошь и великолепие костюмов, но все должны были сознаться, что обе молодые графини Тебе были лучшим украшением бала. Евгения осторожно окидывала глазами зал, между тем, как королевы приветливо отвечали на поклоны присутствующих и удостаивали некоторых немногими словами. Молодая графиня искала того, кого так страстно любила. Взгляд Нарвайса ни разу не встретился с ее взглядами, и ее поразило то, что он, стоя в глубине зала, пристально смотрел на молодую королеву. Изабелла, на губах которой в эту минуту невольно появилась ироническая улыбка, заговорила со своим двоюродным братом, принцем Франциско Дасси, но взгляд ее был устремлен на стоявшего позади него дона Серано. Заметил ли это Нарвайс? На его лбу появились складки, и глаза, имевшие иногда суровое, ледяное выражение, мрачно засверкали. Мария Христина подала руку возлюбленному герцогу Риансаресу, который подвел ее к креслам, украшенным короной, и поставленным вблизи зеркальной стены для нее, Изабеллы и их свиты. Затем она приняла его приглашение на танец, и вскоре под звуки прекрасной музыки по залу неслись молодая королева с принцем Франциском Дасси, богатая герцогиня Лерма с Серана, графиня Теба с молодым элегантным герцогом Альба, между тем как Евгения была приглашена доном Алацага. Она, танцуя и весело разговаривая с ним, заметила, что ее сестра Мария танцевала с французским посланником, а маркиза де Бельвиль с Нарвайзом. На всех лицах сияли радость и удовольствие. Со свойственной испанцам страстью гости предавались танцам, и даже сама Мария Христина, казалось, находила большое наслаждение в них, хотя герцог Риансарас, как она потом, смеясь, сказала ему, танцевал немного неуклюже. Изабелла поблагодарила маленького принца, которого она называла в интимном кругу не иначе, как своим скучным двоюродным братом из Неаполя, и предпочла принять приглашение более красивого, мужественного дона Серано, с которым она, с восторгом беседуя, так долго кружилась в танце по зеркальному паркету громадного зала, как будто не могла с ним расстаться. Герцог Альба сообщил матери обеих графинь, что объявит свой выбор в кадриле. Графиня была в неописуемом восторге. Какой бантик увидит она на его богатом полуплаще, голубой или розовый? Евгения беседовала с доном Алацага, но взглядом следила за маркизой де Бельвиль, которая, вероятно, чтобы отдохнуть после танца, направилась под руку с генералом Нарвайсом к раковинной ротонде. Лакеи подавали мороженое, фрукты и холодное пенящееся шампанское. Эспартеро стоял недалеко от королевы матери, когда герцог Риансарас, держа в руке недопитый стакан, приблизился к нему. «Известно ли вам, господин герцог, — начал он, — как сильно взволнованы недавним происшествием три представителя королевской гвардии? Вы думаете, что они виноваты в бегстве того смелого карлистского офицера? — спросил Эспартер. — Конечно. И их вина намного больше, чем вы, по-видимому, знаете, — продолжал герцог Риансарас так громко, что королева-мать и ее свита начали прислушиваться к его словам. — Это неслыханное происшествие. Дону Олимпио Агуада, как выяснилось, помог в бегстве один из его друзей. — Совершенно верно. Мне назвали маркиза де Монтолона, — добавил Эспартер. Эти оба офицера дона Карлоса, как видно, никем не замеченные, прошли через караульную комнату гвардии, так как в протокольной книге было найдено имя, написанное изящным почерком «Маркиз Клод де Монтолон». «Это неслыханная смелость!» — воскликнул герцог Витторио, не знавший прежде об этом приключении, и на лицах всех окружающих выразилось неописуемое удивление. Мария Христина же спокойно улыбнулась. «Во всяком случае, надо непременно заполучить нам таких смелых офицеров и поручить им дело тех господ, которые совершили такое важное упущение», — сказала она, саркастически улыбаясь. «Дону Карлосу можно позавидовать, что у него есть такие храбрые офицеры, имена которых генерал Нарвайс сообщил нам в Аранхуэсе». «Ваше Величество, я проведу по этому делу строжайшее следствие», — грозно произнес Эспартеро. «Ваше следствие запоздало, господин герцог», — возразила Мария Христина с некоторым неудовольствием на вмешательство Эспартеро. «Те смельчаки, вероятно, возвратились теперь в свою армию, где их геройский поступок привел в восторг всех». При этих словах, сказанных королевой матерью с язвительной усмешкой, герцог Витторио побледнел. В то время как в Филипповом зале еще долго рассуждали об этом неслыханном деле, Евгения Монтихо, незамеченная никем, вошла в зал, разделявший оба раковинных грота. Она заметила, как Нарвайс с маркизой незадолго до нее вошли туда, и ей во что бы то ни стало хотелось узнать, о чем они говорят так таинственно. Хотя Евгения не опасалась Паулы де Бельвиль, так как знала о ее безмерной любви к дону Алацага, но ее все-таки несказанно мучила ревность. Она видела, с какой любовью глаза генерала следили за всеми движениями Изабеллы. Эта мысль неотвязно преследовала ее и ужасно мучила неуверенность. Дыхание ее прерывалось, когда она, взволнованная, вошла в зал, разделявший раковинные гроты, скрытые от глаз любопытных тяжелыми портьерами. Вдруг прекрасное лицо ее просияло торжествующей улыбкой. Зал был пуст. Нарваес и маркиза, по всей вероятности, удалились в одну из ротонд. Евгения хотела поместиться в другой ротонде, где надеялась удовлетворить свое любопытство. Осмотревшись кругом и удостоверившись, что никто не следует за ней, она бесшумно дошла до середины небольшого зала. В ротонде направо послышался шелест платья. Значит, не оставалось сомнения, что тут находятся маркиза и генерал. Быстро и неслышно Евгения подошла к гроту, находившемуся рядом с тем, откуда послышался шелест. Дрожащей рукой распахнула портьер. Слабо освещенный грот был пуст. Бледное лицо прекрасной графини просияло довольной улыбкой. Плотно закрыв портьер, она направилась в глубину грота, где виднелись в полумраке мягкие удобные диваны. Евгения уселась на одном из них с сильно бьющимся сердцем, приложила ухо к стене и ясно услышала голоса. «Не сердитесь, маркиза», — произнес Нарваес с заметным волнением в голосе. «Вы доверенная королевы. Вы постоянно находитесь при ней. Удостойте меня ответа только на один вопрос». «Но, господин генерал, говорите спокойнее, встаньте. Что подумают, если нас тут увидят?» — с некоторым страхом произнесла Паула де Бельвиль. «Вы, по моему волнению, можете судить о том, до какой степени меня мучает неуверенность. Извините за мою навязчивость. Мне говорили, что вы одна знаете все, и поэтому я возлагаю единственную свою надежду на вас». «Не понимаю, из чего вы могли сделать такое заключение? Я решительно не знаю, что вы желаете меня спросить, дон Нарваес». «Выслушайте меня. Вы должны оказать мне услугу, маркиза. Может быть, когда-нибудь и мне предоставится удобный случай доказать мою преданность вам. Меня давно мучает неуверенность, повторяю вам, и на этот раз я твердо решился не оставлять Мадрида до тех пор, пока полностью не успокоюсь на этот счет. Я люблю королеву». «Господин генерал, что если нас подслушивают? Ваши слова так странны! Мне ли теперь обдумывать слова? Вы вошли бы в положение, если бы об этом вам сказал кто-нибудь другой. Постарайтесь же понять и меня в этом случае, и ради Бога не отказывайте мне в просьбе, будьте со мной откровенны». «Прекрасно, дон Нарваес», — ответила Паула де Бельвиль, немного смущенная, «но только не здесь. Вы забываете все на свете», — перебил ее генерал. «Все, если думаю о королеве. Называйте меня сумасшедшим. Я боготворю прекрасную донну Изабеллу». «Говорите скорее, что вы желаете знать». «Я хочу знать, маркиза, кого любит королева. Мучительные сомнения терзают меня. Временами озаряет луч надежды. Порой же необъяснимый страх овладевает душой». Евгения слушала с напряженным вниманием. Мертвенная бледность, покрывшая ее лицо при страстном признании генерала, все еще не исчезла. Слова Нарваеса глубоко поразили ее душу, так как она до этой минуты горячо любила его. «Я попробую узнать это», — ответила маркиза. «Благодарю вас». «О, благодарю вас! Когда же вы обещаете мне сделать это?» «Еще сегодня, дон Нарваес. Завтра я сообщу вам результат». «Только завтра. Это поздно, маркиза. Я рано утром должен отправиться в войска. Если я получу утешительный ответ, вы скоро услышите о моем геройстве. Позвольте мне подслушать ваш разговор с королевой». «Но это никак невозможно, господин генерал. Вы будете в будуаре королевы. Я же через задние коридоры проберусь в комнату старой дуэни Маритты по соседству с будуаром. Стража вас не пропустит. О, об этом не заботьтесь, маркиза. Ах, Боже, но что, если вас увидят? Я дрожу от страха при этой мысли. Генерал Нарваес никогда не дрожит от страха, маркиза. Заранее благодарю вас за любезность. Завтра чуть свет, я буду уже на пути в Алькалу. Наконец-то я узнаю что-нибудь определенное. Возвратимся к гостям, чтобы не заметили нашего отсутствия, господин генерал, произнесла, наконец, маркиза де Бельвиль. Евгения поднялась с места. Она слышала затем шелест тяжелого платья придворной дамы и шаги генерала, и маркизы стали удаляться по направлению к Филиппову залу. Всего услышанного было достаточно для гордой и самолюбивой Евгении. Она поняла, что ей предпочли другую. Потребовалось несколько минут, чтобы успокоиться и снова собраться с силами. Грудь ее сжималась, сердце надрывалось от боли. «Будь мужественна», — прошептала она наконец. «Успокойся, бурное сердце. Я отомщена прежде, чем думала. Изабелла не любит тебя, и ты почувствуешь то же, что испытываю я теперь. Но надо поспешить в зал. О, Евгения блеснет!» «Ах!» — воскликнула она вдруг, и бледное лицо ее озарилось холодной, торжествующей улыбкой. «Герцог Альба! Я совершенно забыла, что сегодня он будет выбирать!» «В ослепительно сияющей короне, при жизни полной наслаждений, я постараюсь забыть то, что генерал причинил мне сегодня. Да, Евгения, ты должна блистать. Тебе должны все завидовать. Только это может совершенно вытеснить из твоей памяти испытанное в сегодняшнюю ночь». Графиня чувствовала в себе достаточно сил, чтобы совершенно спокойно войти снова в большой зал. Голубой шарф ее грациозно не спадал на белое платье. Подали сигнал к кадрили. Евгения быстро вышла из раковинной ротонды в большой зал. Взгляд ее невольно упал на Нарваеса, но тот не заметил ее. Пары уже занимали свои места. Графиня глазами искала герцога Альба. Вдруг она увидела в стороне графиню, свою мать, которая, встав с места, протянула руку подошедшей к ней паре. С напряженным вниманием Евгения смотрела в ту сторону, как будто не доверяя своим глазам. На плече герцога Альба красовался розовый бант, и он вел под руку Марию, ее сестру. Так и он пренебрег ею. И он посмел предпочесть ей другую, хотя бы ее родную сестру. Собравшись с последними силами, Евгения с гордостью выпрямилась. «Этого еще не доставало», — прошептала она дрожащим голосом. «Несмотря на все это, ты должна будешь блистать перед всеми. Тебе еще позавидуют все, кто тебя окружает». Глава 12. Прекрасная Евгения и бедная Долорес. Покоем молодой королевы выходили окнами частью в сад, частью на плац де Палаццо. С этой стороны они соединялись с тронным залом, в котором сохранялись государственные драгоценности, и из которого можно было пройти маленькими залами и коридорами в Филиппов зал. Во флигель королевы было два входа. Один из них, с парадного портала, где постоянно находилась стража, вел в приемные залы. Широкие мраморные ступени были покрыты тяжелыми коврами, а на золоченых галереях были расставлены мягкие бархатные диваны. Такая же лестница на другой стороне портала вела во флигель королевы-матери. Кроме того, во флигель Изабеллы был еще другой вход, предназначенный для доверенных королевы, которым она часто пользовалась сама, желая незаметно оставить свои покои. Подъезд этот выходил на перекресток и находился в нескольких шагах от двери, ведшей в дворцовый парк. Мы видели, что Евгения и Нарваес избрали именно этот путь в ту самую ночь, когда Клод де Монталон только что выходил из парка на перекресток. теперь Нарваес нашел очень удобным воспользоваться этим входом, чтобы подслушать у будуара королевы ее разговор с маркизой де Бельвиль. План его был очень рискованный, так как, если бы его увидели, он мог быть уверенным в том, что подвергнется весьма чувствительному наказанию за такой дерзкий поступок. Но в эту минуту Нарваес не побоялся бы ничего на свете. В его воображении рисовалась молодая королева в своем волшебном будуаре, окруженная придворными дамами. Он мысленно видел уже перед собой прекрасную, роскошную Донну Изабеллу, слышал ее веселый, беззаботный смех и шутки с дамами. Какая же сила могла заставить его отказаться от этого намерения? Обе королевы скоро после полуночи оставили Филиппа в зал и вместе с придворными дамами отправились в свои покои. Мария Христина желала поболтать со своим доверенным герцогом Риансаресом, с которым она вскоре намеревалась сочетаться браком. Изабелла же после придворных празднеств любила посидеть в своем будуаре с придворными дамами и поговорить обо всем услышанном и увиденном. Она нисколько не заботилась о своем государстве, и эта беспечность осталась в ней тогда, когда она по совершеннолетии взяла бразды правления из рук матери и эспартера. Никто не подозревал, что это повлечет за собой ее падение, никто не наводил юную королеву на более серьезные размышления. Мария Христина, по известным обстоятельствам, не могла служить хорошим примером своей дочери, а иезуиты, окружавшие обеих королев, раболепствовали и вполне одобряли их образ действий для того, чтобы приобрести себе расположение августейших дам и тем самым незаметно забрать власть в свои руки. По этой причине мадридский двор уже с этого времени начал свое падение, главную вину за которое, без сомнения, следовало бы приписать влиянию иезуитов. Их цель состояла в том, чтобы молодая королева вышла замуж за принца Франциско д'Асси, слабого физически и нравственно. При дворе в Неаполе также преобладали иезуиты. И именно после успеха в этом деле они достигли того влияния, которого добивались. И поэтому патер Маттео, духовник и советник королевы-матери, употреблял всевозможные средства, чтобы этот брак состоялся. Мария Христина, разумеется, также вполне одобряла этот план, только герцог Витторио, ясно предвидевший гибельные последствия, насколько было в его силах, восставал против приведения в исполнение этого плана. Поэтому иезуиты усердно подкапывались под него, чтобы удалить его от престола. К тому же Мария Христина несколько раз сама выражала желание устранить эспартера, но для этого требовалось немало ловкости, так как соправитель королевы-матери был любимец народа, и без побудительных причин его невозможно было удалить. Но в скором времени представился случай заменить его другим, более влиятельным человеком. После того, как королевы удалились со своими придворными дамами, Нарваес направился через зал аудиенций на террасу, ведшую в парк, и таким образом незаметно скрылся от прочих гостей.